Но главное, как он сказал Лизе, это свобода, которой всегда не хватает. Даже сейчас, когда он свободен, это все равно не взаправду. Особенно сейчас, когда он, повинуясь обычному человеческому лицемерию, пытается отвлечься, чтобы не отвечать на вопрос «почему?». В «Лихой гонке», так назывался магазин, он купил цельный шлем для Лизы и смотрел, как лицо ее исчезает в обряде посвящения в племя моторизованных рыцарей, в котором, несмотря на технический прогресс, сохранилось нечто эпическое, как во времена, когда шлемы ковал сельский кузнец. В этом обряде есть неугасимая жажда приключений и неосознанное желание укрыться от мира под предлогом защиты от ветра. От лица Лизы остались только глаза, сиявшие в прорези легкого шлема из кевлара, и Джордан с сожалением смотрел, как их гасит темный пластик козырька. Он поспешно вскочил в седло, пытаясь заглушить эту мысль рева мотора. А сейчас он ощущал движение пассажирки в полной синхронности со своими. Лиза чутьем поняла, что в езде на мотоцикле самое правильное не всегда кажется самым естественным. Повиснуть в пустоте — единственный способ избежать того, чтобы эта пустота и летящий асфальт поглотили тебя. Идеальная спутница. Идеальный спутник. Джордан навязал себе эту неприятную мысль, чтобы не забывать, кто такой и что такое он сам, и в очередной раз напомнить себе, кто и что такое Лиза. Он присосался к акселератору, как пьяница к бутылке. Перед ним и под ним расстилалась дорога, а за спиной сидела Лиза, чутко откликаясь на малейший изгиб, и не давая забыть о себе, хотя встречный ветер уносил от него прочь запах ванили. Выехав за черту Нью-Йорка, они покатили по Вестсайдской автостраде на север, а потом Джордан выбрал 9-е шоссе, тянущееся параллельно железной дороге и Гудзону. Они миновали Академию Вестпойнт на высоком, как ее принципы и устав, берегу. Миновали поделенную надвое железнодорожным полотном тюрьму Синг-Синг, где заключенным дозволено слушать гудки поездов, долетающие во двор за колючей проволокой, пока тюремная сирена не призовет арестантов обратно в камеры. Путешественников с распростертыми объятиями приняла пышная растительность начала лета, как будто удивленные своим очередным возрождением. Мимо проносились дома, небольшие пристани с яхтами, покачивающими на солнце, и готовыми отплыть в новые летние плавания. Иногда Джордан натыкался на небольшие заторы, но с легкостью преодолевал их виртуозным слаломом колес. Он чувствовал себя покойно и ни о чем не думал, только хотел, чтобы это путешествие никогда не кончалось. Но, к сожалению, когда тебе кажется, что ты нащупал пульс времени, оно чаще всего показывает тебе комбинацию из трех пальцев, ухмыляясь сверблата наручных часов. Вот и эта дорога кончилась так же, как началась, то есть быстро. Вдоль берега реки они ворвались в Покипси, проехали привокзальную площадь, где в этот утренний час дремало одинокое такси, и Джордан увидел перед собой типичный образчик американской провинции. Промчавшись по одной из бесчисленных Реймонд-авеню Америки, мимо церквей, ассоциаций ветеранов, ресторанов и светофоров, они очутились перед невысокой крепостной стеной.